21. Салат из моркови, яблок и изюма. Изюм перебирают, промывают и замачивают в кипяченой воде в течение 25-30 минут. Подготовленные морковь и яблоки нарезают тонкой соломкой, соединяют со сметаной, изюмом, сахаром, солью, разведенной водой лимонной кислотой и хорошо перемешивают. При подаче украшают яблоками и морковью. Морковь 4 штуки, яблоки 3 штуки, изюм 2 столовых ложки, сметана полстакана, сахар столовая ложка, лимонная кислота по вкусу. 22. Салат из сырых овощей. Очищенные корнеплоды нарезают соломкой, огурцы и помидоры нарезают тонкими ломтиками, капусту шинкуют. Овощи перемешивают и при подаче заправляют майонезом или поливают сметаной. Морковь 1-2 штуки, сельдерей молодой корень 1 штука, помидоры, огурцы свежие по 2 штуки, лук зеленый 50 граммов, капуста белокочанная 200 граммов, сметана или майонез 3 четверти стакана. 23. Салат минский. Отварной картофель, нарезанный тонкими ломтиками, соединяют с квашеной капустой, нашинкованными вареными шампиньонами, луком, заправляют уксусом, маслом, сахаром, солью и осторожно перемешивают. Картофель 3-4 клубня, шампиньоны свежие 150 граммов, лук репчатый 1 головка, капуста квашеная 3 четверти стакана, масло растительное 3 столовых ложки, уксус 3-процентный 1 столовая ложка, сахар, соль по вкусу. 24. Салат из консервированной маринованной свеклы с луком. Лук репчатый нарезают тонкими кольцами или полукольцами, смешивают с маринованной свеклой, добавляют масло растительное и перемешивают. Свеклу укладывают порциями в салатники и при подаче посыпают нарезанным зеленым луком. Свекла маринованная, нарезанная 500-600 граммов, лук репчатый 1 головка, лук зеленый 25 граммов, масло растительное 2-3 столовых ложки. 25. Салат из сладкого стручкового перца. Сладкий перец промывают, освобождают от плодоножки и семян, погружают в кипящую подсоленную воду и варят 5-10 минут с момента закипания воды. Затем воду сливают, перец охлаждают, нарезают соломкой и заправляют майонезом. Салат можно заправить салатной заправкой полстакана. Перец сладкий болгарский 600 граммов, майонез полстакана. 26. Салат витаминный. Яблоки, помидоры, огурцы свежие нарезают ломтиками. Морковь и сельдерей тонкой соломкой. У вишни удаляют косточку. Нарезанные плоды и овощи соединяют, заправляют соком лимона, сахаром, сметаной. При подаче салат украшают яблоками, вишней, овощами. Яблоки и помидоры по 2 штуки, огурцы свежие, морковь, сельдерей молодой корень по 1 штуке, вишня свежая 1 стакан, лимон для сока 1/4 штуки, сахар 1-2 чайные ложки, сметана полстакана. 27. Салат из белокочанной капусты. Очищенную белокочанную капусту тонко шинкуют, кладут в широкую кастрюлю, вливают уксус, добавляют соль, 15 граммов на килограмм, и нагревают на сильном огне при непрерывном помешивании до тех пор, пока она несколько не осядет и не приобретет равномерного матового цвета. Осевшую капусту быстро охлаждают, добавляют масло растительное, сахар и хорошо перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанным зеленым луком. Салат из белокочанной капусты можно приготовить с добавлением свежих, маринованных или моченых яблок, маринованной сливы или вишни, винограда, клюквы, моркови, корня сельдерея и других. При этом корнеплоды и яблоки следует нарезать тонкой соломкой или натереть на терке, кроме свежих яблок, которые натирать на терке не рекомендуется, так как при этом они быстро темнеют. При приготовлении салата с маринованными фруктами часть маринадной жидкости можно использовать вместо столового уксуса. Белокочанная капуста 500-600 граммов, лук зеленый 70 граммов, уксус 3% четверть стакана, масло растительное 3 столовых ложки, сахар 1 столовая ложка. 28. Салат из краснокочанной капусты. Подготовленную краснокочанную капусту нарезают соломкой. Кладут на стол с мраморным или деревянным настилом. Посыпают мелкой солью 15-20 граммов на килограмм капусты. Перемешивают, дают полежать 15-20 минут и энергично перетирают до выделения сока и приобретения капустой мягкой консистенции. Перетертую капусту отжимают, перекладывают в посуду, добавляют столовый уксус, отвар корицы и гвоздики. Перед подачей капусту заправляют маслом растительным. Приготовление отвара. В воду 50-75 граммов. Добавляют корицу, гвоздику, сахар, доводят до кипения, настаивают 30 минут, процеживают и охлаждают. Капуста краснокочанная 700 граммов, уксус 3% 100 граммов, масло растительное 2-3 столовых ложки, сахар 2-3 чайных ложки, корица молотая и гвоздика по вкусу. 29. Салат из квашеной капусты с луком. К квашеной капусте добавляют перебранную промытую клюкву, тонкими ломтиками нарезанные свежие яблоки, шинкованный зеленый лук, масло растительное, сахар, соль и хорошо перемешивают. Вместо свежих яблок можно добавлять моченые или маринованные без сердцевины, вишню маринованную, а также финики без косточек. Зеленый лук можно заменить луком репчатым или пореем. Клюкву можно заменить таким же количеством капусты. Капуста квашеная 500 граммов, лук зеленый и клюква по 50 граммов, яблоки 1 штука, сахар 1 столовая ложка, масло растительное 2-3 столовых ложки. 30. Салат из квашеной капусты с маринадами. Белокочанную капусту, квашеную целыми кочанами, нарезают кусками квадратной формы 25 на 25 мм, предварительно удалив кочерышки. Маринованную бруснику и яблоки отделяют от маринадной жидкости из оливки. Яблоки с удаленной сердцевиной разрезают дольками на 4-8 частей. В заливку от маринованных фруктов кладут корицу, гвоздику, доводят до кипения и охлаждают. Капусту, ягоды, яблоки укладывают слоями в посуду, пересыпая каждый слой сахаром, заливают процеженной заливкой, добавляют растительное масло и ставят на 2-3 часа в холодное место, температура не выше 8 градусов. Перед подачей салат перемешивают, равномерно порционируют вместе с заправочной жидкостью и посыпают зеленью. Капуста квашеная 500 граммов, брусника маринованная 3-4 столовых ложки, маринованные яблоки 2 штуки, сахар 2 столовых ложки, масло растительное 2 столовых ложки, маринадная жидкость от маринованных яблок или брусники 0,5 стакана, корица молотая, щепотка, гвоздика 3-4 штуки. 31. Салат из цветной капусты с яблоками и виноградом. Капусту цветную отваривают и разбирают на мелкие соцветия. Подготовленные яблоки, огурцы и помидоры нарезают тонкими ломтиками. Все овощи соединяют вместе, добавляют зеленый горошек, виноград без косточек, все осторожно перемешивают. При подаче поливают сметаной и посыпают мелко нарезанной зеленью, петрушки или укропом. Капуста цветная 200 граммов, помидоры, огурцы, яблоки по одной штуке, горошек зеленой консервы 4-5 столовых ложек, виноград 100 граммов, сметана 3 четверти стакана. 32. Салат из дыни, арбуза, слив и винограда. Мякоть арбуза, дыни нарезают ровными ломтиками или кубиками. Мякоть слив – дольками, салат – соломкой. Подготовленные продукты соединяют, добавляют виноград, укладывают в салатник, поливают соусом сметанным для фруктовых салатов и украшают фруктами и листиками салата. Арбуз, дыня, слива – по 200 граммов, виноград – 100 граммов, салат – 25 граммов, соус сметанный для фруктовых салатов – 3 четверти стакана. 33. Салат из апельсинов или мандаринов. Очищенные от кожицы и белой мякоти апельсины или мандарины нарезают тонкими кружочками, укладывают горкой в салатник и поливают охлажденным сахарным сиропом с добавлением нарезанной соломкой и бланшированной цедры. Для приготовления сиропа сахар заливают горячей водой, доводят до кипения, проваривают, снимают пену, процеживают, добавляют цедру и охлаждают. Апельсины 4 штуки или мандарины 12 штук, сахар 4 столовых ложки, вода полстакана, цедра апельсинов или мандаринов 1 столовая ложка. 34. Салат из маринованных грибов. Грибы отделяют от маринадной жидкости, промывают, соединяют с нарезанными овощами и луком и заправляют салатной заправкой. Грибы маринованные, белые, без маринадной жидкости 250 граммов, картофель 3 штуки, огурцы соленые 2 штуки, лук репчатый 1 головка, заправка для салатов полстакана. 35. Салат из фруктов. Подготовленные фрукты нарезают, смешивают с виноградом, соусом сметанным для фруктовых салатов или сметаной и сахаром. Апельсины, яблоки, бананы, груши по одной штуке, мандарины 4 штуки, ананас и виноград по 100 граммов. Соус сметанный для фруктовых салатов 3 четверти стакана или сметана 3 четверти стакана, сахар 1,5 столовых ложки, лимонная кислота по вкусу. 36. Салат из свеклы с яблоками. Свеклу отваривают в кожице, очищают, нарезают соломкой или мелкими кубиками. Также нарезают очищенные яблоки, смешивают со сметаной, сахаром, солью, лимонной кислотой. Свекла вареная 1 штука, яблоки 2 штуки, сахар 1-2 столовые ложки, сметана 3 четверти стакана, лимонная кислота по вкусу. 37. Салат из свеклы и яблок с грецкими орехами. Яблоки, вареную свеклу нарезают соломкой или кубиками, ядра грецких орехов ошпаривают, снимают оболочку и измельчают. Подготовленные продукты соединяют и заправляют майонезом. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью. Свекла 1 штука, яблоки 2 штуки, грецкие орехи, ядро 1 стакан, майонез полстакана. 38. Салат яичный из куриных яиц. Соленые огурцы очищают от кожи и семян. Сваренные вкрутую яйца, лук и огурцы по отдельности нарезают очень мелко, соединяют, добавляют майонез, столовую горчицу, соль и хорошо перемешивают. При подаче посыпают зеленью или зеленым луком. Этот салат из яиц можно использовать для приготовления бутербродов. Яйца 6 штук, огурцы соленые 1-2 штуки, лук репчатый 1 головка, горчица столовая 1/2 столовой ложки, майонез 0,5 стакана. 39-е. Салат из моркови, свеклы и огурцов. Морковь и сельдерей натирают на терке. Свеклу, свежие огурцы, листики салата нарезают соломкой. Подготовленные продукты соединяют, заправляют сметаной, солью и перемешивают. При подаче посыпают мелко нарезанной зеленью. Морковь 2 штуки. Сельдерей корень 1 штука, свекла вареная 200-300 граммов, огурцы 1-2 штуки, салат 50 граммов, сметана 3/4 стакана. 40-е. Салат из свеклы с сыром и чесноком. Вареную свеклу нарезают соломкой, добавляют мелко нарезанный чеснок и заправляют майонезом. Салат укладывают в салатник горкой и посыпают тертым сыром. Свекла 3 штуки, сыр 150 граммов, чеснок 3 дольки, майонез 3/4 стакана.